сильно потертый, обмотан бельевой веревкой. Концы завязаны морским узлом. Вики хотела было развязать его, но при виде крови отшатнулась. Берт нагнулся и бережно перевернул тело. «Не хочу этого видеть», — пробормотала Вики и тут же встретилась взглядом с незрячими глазами убитого. Но не глаза заставили ее вскрикнуть, и даже не лицо, выпачканное в грязи и искаженное гримасой ужаса. У парня было перерезано горло. Берт вовремя успел подхватить ее. «Только без обмороков», — сказал он успокаивающим тоном. «Ты меня слышишь, Вики? Пожалуйста, без обмороков». Он повторил это несколько раз. В конце концов она овладела собой и прижалась к нему всем телом. Со стороны могло показаться, что двое танцуют на залитой солнцем дороге, а под ногами у них валяется убитый. «Вики?» «Да», — отозвалась она, уткнувшись ему в рубашку. «Сходи в машину за ключами. Захвати с заднего сиденья одеяло и ружье». «Ружье? Зачем?» Мальчику перерезали горло. «Тот, кто это сделал, может сейчас наблюдать за нами». Она рывком подняла голову и расширенными от испуга глазами обвела ряды кукурузы, уходившие волнами до самого горизонта. «Скорее всего, человек этот уже скрылся, но береженого Бог бережет. Иди же». Она направилась, пошатываясь к машине, и тень за ней, как талисман. Когда голова ее исчезла в салоне Тебедра, он присел на корточки возле трупа. Никаких особых примет. Жертва дорожной катастрофы. Да, но не Тебедр перерезал ему горло. Сделано грубо, неумело. Убийца явно не советовался с сержантом-фронтовиком о более культурных способах расправы со своей жертвой, но исход, тем не менее, оказался летальным. Последние 30 футов парень либо прошел сам, либо его смертельно раненого или уже мертвого протащили волоком, чтобы напоследок по нему проехался он, Берт Робсон. Если в момент наезда мальчишка еще дышал, жить ему в любом случае оставалось считанные секунды. Он почувствовал чью-то руку на плече и вскочил, как от удара током. Это была Вики. В левой руке армейское суконное одеяло, в правой — зачехленный дробовик. Она старательно отводила взгляд. Он расстелил одеяло прямо на дороге и перенес на него труп. У Вики вырвался тихий стон. «Вики?» Он встревоженно поднял голову. «Ты как, в норме?» «В норме», — с трудом выдавила она из себя. Завернув тело в одеяло, он кое-как поднял его за края, тайне проклиная эту тяжелую страшную ношу. Тело попыталось выскользнуть сбоку, пришлось усилить хватку. Следом за Вики он медленно направился к машине. «Открой багажник», — сказал он, запыхавшись. Багажник был забит чемоданами, подарками и еще всякой всячиной, необходимой в дороге. Вики перенесла, что можно, на заднее сиденье, и Берт, опустив тело, захлопнул крышку. Только теперь он вздохнул с облегчением. Вики стояла возле дверцы со стороны водителя, не зная, что делать с дробовиком. «Положи его обратно и садись». Он глянул на часы. Прошло всего 15 минут. Оказалось, вечность. А чемодан?